Елайджа Беккер, Лінсі Кемерон Уайт. Тайная історія Кінгспорта. Читает Роман Панков. Предисловие издателей. Я, Елайджа Беккер, вместе со своим другом и коллегой Линси Уайтом уже более 10 лет занимаемся изучением литературы ужасов, а именно того корпуса текстов, который принято называть «мифами Ктулху», и эта работа не исключение. Однако сразу же стоит оговориться, что этот текст не является литературоведческим трудом как таковым. В данном случае мы лишь снабдили личные записи профессора Тирли своими комментариями, чтобы пред читателем открылась как можно более полная и широкая картина событий, участниками которых мы невольно стали. По нашему мнению, такая околонаучная, даже если хотите беллетристская форма, наиболее точно ответит намеченным нами целям и будет иметь большое значение для исследователей, работающих в этой и смежных с нашей сферах. Еще будучи студентами Университета Оклахомы, мы влюбились в творчество Говарда Филлипса Лавкрафта и его последователей, и в процессе изучения литературной критики поняли, что этот пласт беллетристики, обделенный вниманием ученых, имеет особую значимость для становления современной культуры как таковой. Однако мы не могли и помыслить, что углубленная работа в данном направлении связана с определенного рода рисками. Именно они в начале 2023 года заставили нас прекратить свое исследование. Не сделаем мы этого, последствия были бы катастрофическими. Первый шаг на своем тернистом пути мы совершили в 2014-м, когда услышали о малоизвестной, почти мифической книге, реальное существование которой до сих пор подвергается сомнениям такими виднейшими профессорами, как Мигель Фридрих Аувербаум и Висенте Коста Райола. Она называется «Овеянный легендами туманный призрачный Кингспорт», или на языке оригинала «Found by Legends – The Misty Ghostly Kingsport». Далее сокращенно «Путеводитель» ДГКА. ДГКА – указание на авторство, которое приписывают некой Дороти Гарриет Камилле Арнольд, которая отразила в тексте всю 300-летнюю религиозно-мистическую традицию этого прибрежного города Новой Англии. Науке известны навсегда утерянные книги, о которых мы знаем лишь из упоминаний о них в других источниках. Например, не дошедшая до нас вторая часть поэтики Аристотеля, которую мы знаем по Коаленовскому трактату. Но в случае с путеводителем мы имеем дело со слухом, городской легендой Кингспорта, без явного доказательства, достойного нашего доверия. Суть проблемы в том, что науке неизвестен ни один человек, который бы утверждал, что держал в руках эту книгу. Следствием же является то, что содержание путеводителя ученым доподлинно неизвестно. В начале 2000-х несколько писателей предприняли попытки монетизировать старую легенду. Появились сайты типа www.kingsporttravelguide.com и triptokingsport.com. По интернету разошлись видеоролики, где люди с хорошо подвешенным языком посещают различные знаковые места Кингспорта. Особо прозорливые авторы выпустили сразу несколько собственных путеводителей без претензий на оригинальность. Их и сейчас можно недорого купить в Кингспорте. Но нас интересовал именно оригинальный путеводитель. Поскольку эта книга имеет прямое отношение к нашим научным исследованиям, мы сразу же заинтересовались ею. Многие ученые, коллеги, узнавшие о нашем желании разыскать ее, предупреждали о бессмысленности попыток. Ведь сам факт написания этой книги до сих пор не доказан. Даже одиозный Уилфред Линч, также подвергающий сомнению реальность книги, предупредил нас, что даже если она существовала бы, пускаться на поиски было бы опасно, так как выпущенная крохотным тиражом, она передавалась бы лишь в пределах узкого круга лиц и неусыпно охранялась бы. Но даже при том, что нам так и не удалось раздобыть ни копии, ни уж тем более оригинала, более известного под кратким названием «Путеводитель по Кингспорту» или просто «Путеводитель», мы стали замечать чье-то пристальное внимание. По определенным причинам мы не станем конкретизировать свои опасения. Отметим лишь, что это началось после получения нами дневника и черновиков безвременно нас покинувшего Ефраима Иосифа Тирли, 1946-2023, ученого, который наиболее близко подобрался к цели нашего исследования. Неожиданная кончина не позволила ему закончить и опубликовать свой труд, который, скорее всего, так и останется неизвестным. Мы же взяли на себя смелость опубликовать один единственный документ, который поставит точку во всей этой истории и докажет реальность существования путеводителя. Этим документом является путевой дневник профессора. Нам несказанно повезло завладеть его дневником и корреспонденцией, а также архивом работ после его исчезновения. С выходом на пенсию господин Тирли начал пользоваться услугами служанки. Миссис Хоттерстон. По некоторым соображениям, мы скрыли ее настоящее имя как во всех примечаниях, так и в дневнике профессора. Единственной женщины, которая поддерживала профессора до самого конца. После пропажи ученого, не имевшего родственников и предусмотрительно завещавшего все миссис Хоттерстон, мы связались с ней, и она за небольшую плату согласилась снять копии со всех писем, записей, заметок, неопубликованных работ и в том числе с дневника Ефраима Тирли. Так этот ценнейший документ, на который мы будем чаще всего ссылаться, оказался у нас. Впервые мы познакомились с исследованиями профессора в далеком уже 2015 году, когда в Массачусетском академическом вестнике выходит его статья под названием «Ускользающая метафора. Скрытые смыслы текста Филиппа Ховарда». На языке оригинала «The Elusive Metaphor. Hidden Meanings in Philip Howard Text». Невероятной глубины труд, после прочтения которого мы изучили другие, более ранние и известные работы ученого. Можно сказать, что всю свою жизнь господин Тирли посвятил изучению двух тесно взаимосвязанных вопросов – религии, в общем смысле, и литературы, с ней связанной. Например, исследуя истории о сновидениях и сновидцах Ховарда, Тирли затрагивает проблему роли когнитивных процессов в исследовании религии, напоминая, что понимание религии невозможно без учета того, как человек воспринимает и интерпретирует окружающий мир. Особо Ефраима Тирли интересовали современные проявления религиозности в культах, сектах, тайных обществах и некоммерческих общественных организациях Новой Англии, месте зарождения первых колоний будущей страны. Внимание к этой проблеме заставило Тирли внимательнее взглянуть на историю таких городков, как Салем, Марблхед, Кингспорт, Рокпорт и других, где берут свое начало древнейшие из действующих современных религиозных обществ. Отчасти это пересекалось с нашими литературоведческими интересами, и мы, набравшись смелости, решили напрямую связаться с Ефраимом Тирли. На удивление, тот оказался открытым и приятным корреспондентом, поэтому с начала 2017 года завязывается наша тесная переписка. Несмотря на известность профессора Тирли в научных кругах, мы понимаем, что широким массам его имя ни о чем не говорит. Поэтому в рамках данной публикации, прежде чем перейти непосредственно к материалам ученого, приведем основные факты его биографии. Читателям, не желающим тратить на них время, рекомендуем пропустить следующий раздел. Для большей доступности в некоторых местах читателям могут встретиться комментарии и примечания, содержащие наши домыслы и взгляды на происходящие события, ибо они подчас будут иметь самый невероятный характер. С уважением, доктор философии Элайджа Беккер и доктор философии Линдси Кэмерон Уайт. Основные сведения из жизни Ефраима Иосифа Тирли, 1946-2023. 2023. Доктор Ефраим Тирли – американец еврейского происхождения, выдающийся ученый и видный исследователь в области литературы и религии на американском континенте. С 1979 года – профессор Колумбийского университета. Его работы оказали значительное влияние на развитие сравнительного религиоведения и межкультурного диалога не только на родине, но и во всем мире. Будущий ученый родился в Олбани, штат Нью-Йорк, в 1946 году. Его родители переселились в Америку из Мюнхена сразу же после начала Второй мировой войны, спасаясь от начавшихся преследований и гонений евреев. В послевоенные годы семья Тирли всерьез размышляла о том, чтобы перебраться на берега Средиземного моря, где проживали родственники жены Иосифа Джефферсона Тирли, Ханы Мирьям Тирли. Намерение переросло в реальную возможность после того, как 14 мая 1948 года было образовано государство Израиль. Однако тяжелое финансовое положение, вызванное скоропостижной смертью главы семейства, заставило навсегда оставить эти планы. С ранних лет Ефраим проявлял интерес к изучению культурных и духовных традиций народов Америки. В средней школе Филиппа Скайлера в Саут-Энде, поощряемый одним из своих учителей, Сэмом Джоэлом, он увлекся религиоведением и антропологией. Это положило начало успешной академической карьере, достойным итогом которой явилось получение докторской степени в Колумбийском университете. Предметом диссертации Тирли являлись образы хтонических божеств в фольклоре прибрежных народов Новой Англии. Во время обучения в Колумбийском университете его близким другом стал Ричард Прайс, будущий известный писатель и сценарист. Его преподавателями являлись ведущие специалисты в области религии и культуры, например, Артур Герцберг. Изучение теологии проходило под руководством выдающегося ученого Мирча Элиады, который оказал значительное влияние на его становление как ученого и сформировал подход к исследованию религии. Программными работами Ефраима Тирли являются «Значение верований коренных народов Америки в современной религии» 1978 года, «Монотеизм и культы Новой Англии» 1979, «Генезис фольклора восточного побережья США» 1985, «Этика и гуманность современных религиозных течений Америки» 1991, «Генри Армитадж. На страже мирового порядка» 2001 года. Последняя работа, в которой доктор Тирли прослеживает жизненный путь и анализирует взгляды известного сотрудника Мискатоникского университета, научным сообществом была принята неоднозначно и часто подвергалась критике. Как отмечает Гжегош Печински в недавно вышедшей биографии «Ефраим Тирли. Между религией и культом», возможно, эта работа косвенным образом повлияла на то, что под давлением попечительского совета университет не стал продлевать контракт с профессором на следующий учебный год. В 2010 году, после 31 года преподавания в Колумбийском университете, в возрасте 64 лет, Ефраим Тирли отправился на пенсию. За это время в своих путешествиях он изъездил всю Америку, неоднократно посещал Европу, Африку и Азию. После выхода на заслуженный отдых он продолжил заниматься научной деятельностью, хотя и менее активно. Он совсем перестал публиковаться, сосредоточившись главным образом на исследовании тайных обществ Кингспорта. Итоги этой работы так и остались неизданными. За свою долгую преподавательскую деятельность Ефраим Тирли стал уважаемым наставником для тысяч студентов и многих коллег. Он активно участвовал в международных конференциях и межрелигиозных диалогах. Его исследования способствовали сохранению духовных традиций региона, а также увеличению роли религии в формировании культурной идентичности религиозных сообществ. Однако, несмотря на столь, казалось бы, значимый вклад, за сценой современной академической науки он воспринимается не столь положительно и однозначно. Само название «Тайная история Кингспорта» выбрано самим профессором Тирли. При публикации мы решили сохранить это название. Тайная история Кингспорта. Из письма Ефрейма Тирли Линдси К. Уайту 2 января 2020 года. В научном сообществе существования данного труда речь идет о книге Дороти Гарриет Камиллы Арнольд «Овеянные легендами туманный призрачный Кингспорт». Примечание редакторов. До сих пор считается недоказанным, а ученые, подобные мне, которые с неиссякаемым энтузиазмом продолжают поиски этой легендарной книги, обречены стать посмешищем в глазах скептически настроенных собратьев. Выпущенный ограниченным тиражом, не превышающим нескольких десятков экземпляров и распространяемый исключительно среди членов кингспортского культа, путеводитель признан выдумкой всеми виднейшими деятелями современной науки и мистификацией некой заинтересованной группы лиц, к которой, мне насмех, причисляют и меня самого. Главным аргументом всех противников существования путеводителя является то, что ни одного его экземпляра нет в свободном доступе. Нет ни единого живого человека, кто владел бы им, или воочию видел книгу, или, может, цитировал ее. Кроме того, неизвестно ни единой копии этой книги. Вдобавок, что, возможно, является не следствием, а причиной подобного неверия в существование книги, сам по себе культ зеленого пламени угас и прекратил свою деятельность и воспринимается теперь в качестве артефакта. Следовательно, не существовало и никакой прикладной книги, структурирующей, упрощающей и поддерживающей иерархический порядок во внутренней жизни Ордена. Однако позвольте, что значит «не существовало», если свидетельства и источники указывают на противоположное? Конечно, Дороти Гарриет Камилла Арнольд не имеет никакого отношения к путеводителю. То есть, я хочу сказать, что американская светская львица и наследница большой парфюмерной компании никак не могла бы написать такую книгу. Хотя мне довелось слышать довольно-таки смелые гипотезы о том, как она в день своего загадочного исчезновения 12 декабря 1910 года отправилась в Кингспорт, где на протяжении нескольких лет, тайно вступив в Орден Зеленого Пламени, трудилась над путеводителем. Подобное предположение вызвало у меня недоумение, и я поставил цель доказать, что мисс Арнольд не имеет никакого отношения ни к Кингспорту, ни к данной книге. Скорее уж, я готов поверить в то, что ее постигла та же незавидная участь, как и жертв Генри Холмса. Ибо настолько фантастичной кажется мне гипотеза о ее возможном авторстве книги. Для меня неясно другое. Зачем истинному автору понадобилось использовать имя молодой женщины и приписывать ей авторство? Возможно, само выбранное неизвестным автором имя является предупреждением читателя, который по неосторожности может разделить судьбу несчастной Дороти Гарриет. Дневник профессора. 16 декабря 2023 года. Никогда не вел дневник. Не вел, поскольку считал эту потребность слабостью души и блажью. Однако одиночество, пришедшее вместе со старостью, и невероятные события сегодняшнего дня заставили взять чистый лист и излить чувства и мысли, переполняющие меня. Сегодня утром я проснулся под тихий шум дождя за окном. Холодно, плюс 4. Вспомнил, что у Джудит нынче выходной, поэтому я предоставлен сам себе, а это значит, никакого готового завтрака и свежей газеты на столе. Оказавшись на крыльце под серыми промозглыми облаками, кутаясь в халат, обнаружил, что вместе с газетой в почтовом ящике меня ждал необычный сверток. Небольшая, аккуратно запечатанная посылка. Ни имени отправителя, ни обратного адреса. Только маленькая бирка с надписью «С Рождеством, профессор». Неужто кто-то из университета вспомнил обо мне? Может быть, Роджер? В моем любимом кресле, за чашкой кофе, я осторожно открыл коробку. В ней лежала старинная книга в полдюйма толщиной. На мягкой потрепанной обложке, когда-то синего цвета, отсутствовало название. На фронтисписе я увидал карту города в мелком масштабе, а на титульнике надпись «Овеянный легендами туманный призрачный Кингспорт» и подзаголовок «Путеводитель по Кингспорту». Страницы пожелтели от времени, их края стали ветхими, и я почувствовал, как комнату наполнил запах старой просоленной бумаги. Как такое могло случиться? Что за дурацкие шутки? «Это невероятно!» Отодвинув в сторону планшет и ноутбук и взяв в руки самую обычную пишущую ручку, я наскоро делаю эти записи и до сих пор не могу поверить. Книга, в существовании которой я никогда не сомневался, однако найти которую уже отчаялся, чьей-то заботливой рукой положена в мой почтовый ящик, а теперь покоится на моем столе. Вот она, судя по всему, самая настоящая. Теперь я смогу покрутить ею перед лицами этих твердолобых дураков, которые на протяжении стольких лет мне не верили. Бегло пролистав ее страницы, я нашел еще одну короткую, но трогательную записку. «Пусть этот скромный подарок станет для вас напоминанием о тайнах и чудесах, которые живут в каждом из нас. Счастливого Рождества!» Кто мог послать мне это? Кто в здравом уме готов расстаться с такой редкостью? У меня нет ответа на этот вопрос. Надеюсь, что смогу выяснить это позже. В любом случае, спасибо тому, кто решил подарить мне кусочек этого драгоценного прошлого. Спасибо, если это не шутка и не дешевая подделка, а то, о чем я так много читал и слышал, то мне сделан поистине королевский подарок. Жаль, Ребекка не дожила до этого дня. Она всегда разделяла мою веру в то, что когда-нибудь я получу в свои руки путеводитель. Если это действительно он, я смогу продолжить работу над исследованием культа Зеленого Пламени, и никто не посмеет назвать меня лгуном и выдумщиком. Я закончу работу, и возраст мне не помешает, что бы там ни говорила Джудит. Если это действительно тот самый путеводитель, не исключено, что мне придется совершить поездку на побережье. Господи, что у нее будет за лицо, когда она увидит меня с чемоданом в руке? Примечание издателей. С абсолютной точностью можно утверждать, что профессору так и не удалось выяснить, кто же отправил ему путеводитель. К концу того же дня, 16 декабря 2023 года, он уже был твердо уверен, что у него в руках оригинальное издание 1914 года. Наряду с этим мы имеем все основания выдвинуть предположение о том, кто и при каких обстоятельствах мог передать путеводитель Тирли в качестве подарка. Накануне получения профессором этой книги, а именно 29 ноября 2023 года, в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья о том, как ФБР раскрыло и задержало преступную группировку, промышлявшую куплей-продажей краденных, частных, а подчас принадлежащих государству ценностей. В описи обнаруженных вещей, представленной главой бюро, оказалось много уникальных книг, среди которых, например, комментарии к избранным главам Некрономикона Гуса Гонория, о мерзостях потаенных мира сего монаха Ксенофонта, сказки Великого Леса Александра Некролса и другие громкие находки. Путеводителя в списке не было, однако мы склоняемся к предположению, что книга могла оказаться в руках преступников, однако по какой-то причине не попасть в перечень. Возможно, кто-то выкрал ее, чтобы послать профессору для изучения. Обратим внимание, что это только наша гипотеза, которая пока не нашла своего подтверждения, но которая в очередной раз призывает власти обратить внимание на черный нелегальный рынок, где по сей день гибнут многие из якобы утраченных предметов искусства. Дневник профессора. 19 декабря 2023 года. С 16 декабря я начал изучать книгу и вскоре понял, что в отрыве от городка, где зародился культ зеленого пламени, понять ее содержание будет непросто. Поэтому сегодня, несмотря на все уговоры Джудит, я прибыл в Кингспорт. Старинную трехэтажную гостиницу Harbor Place на Тернер-стрит, что неподалеку от моря, я выбрал еще дома, прочитав о ней в интернете. Этот уютный и недорогой отель построен в 18 веке, и все здесь пропитано древностью. В номере наличествует самое необходимое. Удобная кровать, небольшой столик с Библией, маленький холодильник и телевизор. Есть даже сейф. Наступивший вечер ласков. Я сижу в своем номере и наслаждаюсь видом на розовый закат, радуюсь свежему, прохладному морскому воздуху, мягко обволакивающему меня через открытое окно. Одним словом, отдыхаю после долгой дороги. Позднее думаю заняться путеводителем, а завтра прогуляться по городу, посетить местную библиотеку и музей. Пусть добираться до Кингспорта было неудобно, но уверен, предстоящее открытие того стоит. Утром самолет приземлился в Бостоне, затем я отправился на север на арендованном Chrysler Pacifica 2016 года. Слишком большой, но менее габаритного Chryslera у них не оказалось. На автозаправке между Салемом и Беверли мне повстречался интересный человек. Полковник в отставке по имени Джон Сэмюэль Смит. Неожиданно он оказался уроженцем Кингспорта. Он был на 10 лет моложе меня, хотя и выглядел старше. Мы разговорились, и он с искренней теплотой начал рассказывать о своей жизни в этом городе и семье в уютном частном доме в Харборсайде на севере Кингспорта. Он оказался заядлым рыбаком. Его доброжелательность и искренний интерес к моим научным увлечениям сделали наше знакомство очень приятным. Напоследок полковник пригласил меня к себе в гости на следующей неделе. Я с радостью принял его приглашение. Такие встречи всегда дают возможность лучше понять местных жителей и их традиции. Мой новый приятель пообещал показать мне свой дом, рассказать больше о жизни в Кингспорте и поделиться воспоминаниями о своих днях на службе. Эта встреча стала для меня настоящим подарком, отличной возможностью не только увидеть красивый старинный город, но и пообщаться с человеком, который живет здесь много лет и знает все его тайны. Уже предвкушаю наш долгий разговор. А сколько впереди интересных открытий и впечатлений! Как же я рад, что вновь приехал сюда. На этот раз один. Дорогая моя Ребекка, ты только послушай, что пишет автор путеводителя в первой главе. Полоса мягкого золотистого песка, идеально подходящая для прогулок, отдыха и купания. Вода здесь чистая и прозрачная, а морской бриз создает ощущение спокойствия и умиротворения. Особенно приятно приходить сюда рано утром или на закате, когда солнце окрашивает небо в яркие оттенки оранжевого и розового. Если вы будете особенно удачливыми, то найдете здесь необычные белые камни. Эти камни – настоящая природная загадка. Они отличаются своей матовой белизной, хрупкостью и гладкой поверхностью. Местное население называет их «зубами дьявола». Если вы достаточно безрассудны, то можете поставить стакан морской воды у изголовья кровати, предварительно положив туда такой зуб. К утру он магическим образом исчезнет без следа, подарив вам фантастические сны о других мирах. А если вы не только безрассудны, но еще и безумны, то, раздробив камень своими зубами, перекатывая языком осколки, смешав и растворив зуб в своей крови, вы почувствуете наслаждение от единства с морем, его влажную теплоту на ваших ладонях. Так открывается первая дверь. Хотя все истинные путешественники по Кингспорту знают, на пути нет никаких дверей. Кингспортцы говорят, что это клыки самого дьявола, и на наш берег они занесены прямиком из ада. Наглая ложь. Упомянутые камушки вообще не из нашей вселенной. А вот так. Переписываю эти строки, и по телу пробегает дрожь. Жаль, что ты этого не видишь, милая. Такой вид из окна. Столько лет прошло, и я вновь здесь, но уже без тебя. Примечание издателей. Здесь нам кажется уместным пояснить читателю причину особого интереса профессора Тирли к городку Кингспорт и особенно к путеводителю. С какой стати ученый обратил внимание на старый порт и книжицу, ему посвященную? С самого своего основания в 17 веке пуританами Кингспорт был неразрывно связан с религией и религиозными общинами. Беглые английские переселенцы были разнородными по составу, но все до единого, пусть и по разным причинам, не согласными с католической церковью, что дало повод для образования самого широкого круга сект, культов и иных религиозных течений. Этот и многие другие факторы не могли не возбудить жгучий интерес американских религиоведов, изучающих данные явления на всем восточном побережье Америки. К слову, нельзя сказать, что Эссекс Каунти, и в частности Кингспорт, не находились под их пристальным вниманием ранее. Однако интерес профессора Тирли являлся интересом особого рода и касался так называемых последователей «зеленого пламени», древнего религиозного течения, за особую жестокость и фанатичность апологетов которого некоторые специалисты причисляют это теологическое образование к числу местных демонических культов. Информации о вышеназванной секте крайне мало, сведения размыты и туманны, что и обратило взор профессора Тирли в эту сторону. Нам известно только, что зарождение культа связывают со временем основания самого поселения. Кто-то даже приписывает главную роль Уильяму Баттону. Однако отметим, что профессор не разделял данную точку зрения. Он, однако, соглашался с тем, что носители этой веры пришли в здешние края вместе с основателями колонии, до начала строительства города на Центральном холме. Из-за чрезмерно жестоких и нечеловеческих обычаев последователей быстро вычислили и изгнали из Кингспорта. Те же, согласно легенде, ушли под землю в прямом смысле этого слова, обосновавшись в кингспортских катакомбах под Централ Хилл. В первой трети 20 века культ зеленого пламени совсем исчез. О причинах его угасания выдвинуто немало гипотез. Все это не могло не заинтересовать профессора. Однако его работа по изучению феномена почти стояла на месте из-за отсутствия каких-либо дополнительных источников информации. Главным трудом, где кратко описывается секта зеленого пламени, принято считать книгу Бенджамина Суотта «Записки потерпевшего крушение» 1799 года. Есть и некоторые другие, содержащие лишь мимолетные упоминания о культе. Однако, когда пошли слухи о существовании так называемого «путеводителя», все внимание было устремлено на его поиски, безрезультатность которых вскоре поумерила пыл многих. Посыпались опровержения слухов о существовании этой книги. Только господин Тирли не терял надежды ее отыскать. В декабре 2023 года с обретенным сокровищем он отправляется в Кингспорт, где уже бывал однажды в далеком 1989 году. Он решает начать изучение книги здесь и одновременно с ее помощью продолжить поиск доказательств существования старейшей кингспортской секты. Стоит также отметить, что годы брали свое. При мыслях о возвращении к этой работе, занимавшей долгие годы его молодости, воспоминания навалились на профессора, и он не упустил возможность вновь пройтись по тем местам, которые посещал когда-то вместе со своей женой Ребеккой. Дневник профессора, 20 декабря 2023 года. Покинув отель ранним утром, я вышел на узкую Вашингтон-стрит, которая вскоре привела меня на городской пляж, где мне открылось восхитительное зрелище. Предо мной, в лучах восходящего солнца, раскинулась Кингспортская бухта, слева над которой темной громадой, точно грозный великан, нависал знаменитый Кингспорт-Хэд. И повсюду рассыпаны гавани. Насладившись видом, я оставил городской причал по правую руку и устремился на пляж, намереваясь найти клыки дьявола, которые, по мнению автора-путеводителя, обладали особой духовной энергией и были своего рода началом пути для желающих вступить в ряды последователей зеленого пламени. Вдруг и мне повезет. Что, если эти редкие камушки все еще появляются на берегу спустя почти 100 лет? Шаг за шагом я медленно брел вдоль берега, внимательно рассматривая каждую крупицу песка и каждый камень, надеясь обнаружить что-то, подпадающее под описание из книги. Попадались куски белого кварца, я их хорошо знаю, но мне требовалось иное. Осторожно, взобравшись на один из валунов, обильно усеивавших побережье, я набрал морской воды в маленькую пластиковую бутылочку, которая лежала у меня в рюкзаке еще с перелета в Бостон. Если верить путеводителю, соленая вода мне вскоре пригодится. Однако сначала следовало найти камень. Так, глядя исключительно себе под ноги, я чуть было не врезался в человека, мирно сидевшего на большом камне прямо передо мной. Когда он взглянул на меня, первой моей мыслью было, что это близкий родственник Елены Петровны Блаватской. Настолько ярким показалось внешнее сходство с нею. Лицо мужчины было действительно необычным. Яркие на выкате глаза, двойные веки, двойной подбородок. В ходе короткого разговора выяснилось, что он, как и я, собирает зубы дьявола. «Я коллекционирую эти белые камни», — рассказывал мне он. «Они очень редки, и мне бы не хотелось, чтобы ими обладал кто-то еще». Удивившись этому, я признался, что ищу именно их. Тогда он объяснил, что старожилы Кингспорта считают зубы дьявола священными, и поэтому каждое утро выходят на побережье и, прогуливаясь, подбирают выброшенные океаном за ночь камни. «В том числе мы делаем это и для того, чтобы они не попали в руки приезжих. Чужаки постоянно приходят на пляж», — говорил странный мужчина. «Однако ежедневно я обхожу всю кромку берега с севера от подножия Кингспорт-Хэт до самой южной пристани и собираю выпавшие у черта зубы». Я поразился. День за днем этот угрюмый человек приходит сюда раньше всех и собирает свои трофеи, чтобы они просто не достались туристам. Не скрою, что был восхищен таким изощренным подходом. Это я озвучил своему собеседнику, но он настоял. Иногда нужно охранять святое от посторонних глаз. Камни — часть нашей древней истории, часть пути. Тогда я спросил про путь, но он ответил лишь что-то вроде: «Идущий по пути не спрашивает о пути, а остальным бесполезно об этом говорить». Когда я попросил его показать камни, он раскрыл ладонь. Они действительно были похожи на зубы, матовые и блестящие на солнце каким-то странным блеском, будто из декоративного стекла. Я осторожно попросил его одолжить один. Однако мужчина отказал мне в самой грубой форме, после чего резко встал и зашагал прочь. Я, удивленный подобным поведением, продолжил свою прогулку, но в скором времени, утомившись и так ничего и не найдя, вернулся в отель к изучению книги. Дневник профессора, 21 декабря 2023 года. Сегодня я решил пройтись по городу, ибо знания, почерпнутые вчера из главы путеводителя об истории Кингспорта, необходимо было подкрепить зрительными образами, на которые этот старинный городок, безусловно, богат. Несмотря на то, что утром было около нуля, к обеду воздух разогрело почти до 10 и стало почти по-весеннему тепло. Меня, как и в прошлое посещение в 1989-м, очаровали узкие маленькие улочки, которые то взбирались на многочисленные кингспортские холмы, то круто устремлялись вниз, в направлении моря. В городе сохранилось несколько старых заводов, которые работали и поныне. Их ржавые трубы торчали над крышами домов, покрытых розовой черепицей. Среди строений было немного высоток, хотя современные тенденции в архитектуре явственно наличествовали и в этом древнем портовом поселении. Вообще, Кингспорт отличает множество тенистых садов и парков, раскинувшихся на трех его самых больших холмах. Хаотичное направление и расположение тесных улиц лишает их перспективы. Они тянутся вниз, без планировки, нисходят каменными лестницами, скрепляют берега крепким рукопожатием мостов, ныряя к воде через арки, площади и рынки. Вся бухта блестит от парусов, мачт и палуб, которые видны практически с любой точки города. Около лестницы к пирсам нашел небольшой рыбный ресторан под названием «Затонувший барк». Одно из немногих заведений, открытых в столь раннее время. Хотя в отеле мне советовали ресторан «Канат и якорь», я решил позавтракать здесь. Узнал, что рыбу сюда привозят с местного рыбокомбината Тернера и Пикеринга, комбината, которому больше 200 лет. Пока отблески воды разного цвета играли на потолке, я смотрел на залив, уплетая жареные креветки, салат из кальмаров, запивая все это местным, на удивление вкусным вином под названием «Лойгор». Морепродукты, сдобренные видом на океан, просто великолепны. Хотя я так привык к тостам и бекону, миссис Хоттерстон, что, кажется, ничто другое не заменит мне эти маленькие радости моей скромной жизни. На подходе к пирсу у поручней молодая, чересчур активная женщина пыталась взять меня на абордаж, слезно умоляя составить ей компанию в посещении местного театра, где проходит какой-то благотворительный концерт или, может, пьесы. 5 минут я испуганно и восторженно ее слушал, однако потом отказался. А ведь стоило пойти. Гавань, как и везде, грязна, пахнет солью и свежей рыбой. Заставлена старыми пакгаузами и складами. Вода вся в тине, водорослях и мусоре, в котором колышутся блестящие борта. Встретил несколько дряхлых лодочников с термосами и бутербродами. Они, не стесняясь, брюзжали обо всем на свете. Несмотря на обилие тем, ничего интересного услышать не удалось. Пока подслушивал их болтовню, подглядел за одиноким художником, рисующим бурю в гавани в этот зимний, прекрасный, безоблачный день. Неординарный парень. После обеда посетил остатки крепости. Изначально она была деревянной. В 18 веке ее укрепили, и сегодня это мощное сооружение с обзорными площадками и батареями пушек. Форт построен на высоком утесе в 16 веке. Во время войны за независимость сыграл решающую роль, так как позволял контролировать вход в гавань. Прочел, что именно отсюда солдаты обстреливали британские военные корабли, блокировавшие бухту. Присел у амбразуры на верхней смотровой площадке, раскурил трубку, взирая на великолепный вид, раскинувшийся внизу. Давно не курил, так как врачи запрещают. А тут вот прямо захотелось. Представил, как молодые парни отдавали свои жизни за независимость молодой и чужой страны. Что ими двигало? Мне почти 80, и мне до сих пор кажется, что я ничего не понимаю в этой жизни. Ребекка бы сказала, что я зазря сентиментален. Помню, она хотела пройтись на яхте в здешней бухте, и я ей тогда отказал. Откуда же я мог знать, откуда, что жизнь не предоставит мне второго шанса? Думал, в другой раз обязательно ее прокачу. Прокатиться теперь без нее нет. Сегодня звонила Джудит, справлялась, как у меня дела, как мое здоровье, надеваю ли я шляпу на свои вечерние прогулки и употребляю ли прописанное доктором Олсоном лекарство. Ей-богу, ее забота сведет меня в могилу раньше срока. Лекарство я, однако, принял. Вечером я прогулялся по спящей гавани. В этот поздний час небольшой сонный городок был полон жизни и гуляющих туристов. От ярких уличных фонарей, прожекторов судов и их отражений в черной воде не было видно звезд. Все блестело и искрилось. Где-то хлопали паруса, раздавались голоса и смех людей, играла живая музыка. Словом, приятный вышел вечер. На обратном пути какой-то затейник вручил мне религиозную брошюру «Ценность и радость страдания». Хотел, чтобы я ее оплатил, однако, осознав, что я не собираюсь этого делать, махнул рукой и отдал мне ее даром. Еще один чудак за этот день. Дневник профессора 22 декабря 2023 года. С самого утра на город опустилась непогода. Порывистый ветер со стороны океана принес дождь вперемешку со снегом и лишил меня какой-либо возможности перемещаться по городским кварталам. Честно говоря, когда не видно низги, нет никакого желания высовывать нос из отеля. К тому же я пообещал миссис Хоттерстон не рисковать своим здоровьем, даже если на кону открытие века. Ведь она попросту не перенесет, если я в очередной раз потеряю аппетит. Выявленная давным-давно зависимость проста как день. Я теряю аппетит, миссис Хоттерстон теряет смысл жизни. Я не могу так поступить с ней. Поэтому сегодня решил потратить весь день на изучение путеводителя. До сих пор меня обуревает волнение, когда беру книгу в руки. Я с неимоверным трудом заставляю себя поверить, что все случившееся правда. Так и подмывает сообщить об открытии этим олухам из Кембриджа, Плимута, Нью-Хейвена и Филадельфии. Теперь они могут засунуть свой скепсис себе в задницу, чему я несказанно рад. Однако что-то останавливает меня от излишнего хвастовства и подсказывает, что еще не время. Нужно получше изучить книгу, пока о ней никто не знает. А месть, как известно, должна подаваться холодной. Итак, какими знаниями мы располагаем о книге, овеянной легендами «Туманный призрачный Кингспорт» или попросту о «Кингспортском путеводителе»? Кто-то безосновательно говорит о 1914-м. Однако могу с уверенностью утверждать, что точная дата написания неизвестна. Написание относят ко времени не позднее первой трети прошлого века и приписывают авторству Дороти Гарриет Камиллы Арнольд, что, на мой взгляд, является несусветной глупостью. Однако именно это имя указано на моем экземпляре, что нисколько меня не убеждает. Наоборот, теперь с оригинальным текстом на руках доказать, что молодая избалованная девчонка, не имеющая ни соответствующих знаний, никакого бы то ни было писательского таланта, не могла написать подобную книгу, будет достаточно просто. Вопрос: кто настоящий автор и зачем он подписал текст ее именем? Связано ли это с ее исчезновением в 1910 году? Вопросы без ответов. Что нам все это время было известно о культе зеленого пламени? К несчастью, почти ничего. Из работ Суота, Даоса Юти и лорда Куинси я почерпнул следующее. Культ был создан одновременно с основанием города в первой половине 17 века. Идолом является божество по имени Тулша. Данное имя ранее мне нигде не встречалось, что отметает предположение о том, что кингспортский культ был завезен в Новую Англию из других земель. Ранее я предполагал, что с островов Микронезии. Письменно зафиксированы несколько случаев столкновения представителей культа с органами городской власти и ведущих местных конфессий. В середине 20 века это привело к окончательному прекращению деятельности организации или, что более вероятно, на мой взгляд, к его более осторожному существованию. Суот пишет о том, что некоего Тобиаса Крэбба, давно умершего старого конгрегационалистского священника, который состоял в обществе «Зеленого пламени», в 1919 году видели крадущимся по церковному двору на Централ-Хилл. Некто Израэль Сомс, также связавший свою жизнь с культом, по показаниям Генри Морро, столкнувшегося с этим стариком и закончившего жизнь в сумасшедшем доме в 29-м, извергал из себя тысячи и тысячи личинок белых червей. Вообще, существует множество анонимных заявлений о том, что мертвецы ходят по улицам Кингспорта, и чаще всего это явление связывали с деятельностью тайного культа. А не поэтому ли в 1912-м Конгрегационалистская церковь, как оплот деятельности Зеленого Пламени, была снесена и заменена госпиталем на Централ Хилл? Не поэтому ли? В 1989 году я уже бывал здесь. Тогда мне мало что удалось выяснить. К тому же со мной была Ребекка, а это многое меняло. Сейчас я один. Я надеюсь, что путеводитель подскажет, как подступиться к решению этой головоломки. Ведь в историческом обществе и знать не знают о культе. Или не хотят знать, не хотят говорить. Даос Юти пишет, что хребет культа был сломан в 1722 году, когда мэр Кингспорта Эбен Холл с группой вооруженных горожан препятствует очередной службе религиозной общины, сажает полсотни последователей за решетку, в то время как остальным удается скрыться. Он же пишет, что чуть ли не каждый десятый горожанин к тому времени был членом культа. Что, если потомки чтут традиции до сих пор? Это встречалось не единожды у многих народов. Современный мир постоянно заставляет оглядываться через плечо. Если память жива и здесь, то найти информацию будет проблематично, что и показала поездка 1989 года. Черт возьми, как не заинтересоваться подобной загадочностью? И она, эта загадка, скорее всего, ею бы и осталась, если бы не сообщение именитого путешественника Джемайля Вулфа в 1956-м, опубликованное в Massachusetts Press, о том, что якобы от одного старого кингспорского пьянчуги по фамилии Джаггер ему в руки попала книга под названием «Овеянный легендами туманный призрачный Кингспорт», на страницах которой, по его словам, маленький прибрежный городок раскрыл свою ужасающую душу. Возможно, это сообщение осталось бы незамеченным, если бы не скоропостижная насильственная смерть автора. С этого момента начинается погоня за легендарным путеводителем. Какие секреты он скрывает? И поможет ли он мне напасть на след старого сгинувшего культа? Посмотрим. Меня же ждет вторая глава путеводителя. Катакомбы и тайные тропы. Ночь. Это нужно записать, ибо как только я прочел эти строки в путеводителе, то и думать более ни о чем не могу. О, боже мой! Оказывается, весь Кингспорт опутан сетью подземных тоннелей и катакомб. Этому посвящена целая глава книги. Автор пишет: «Изначально строительство подземных галерей началось с вершины Централ Хилл под старинным кладбищем. Строители наткнулись на сеть естественных подземных пещер. Никто не знает их реальную длину и не знает, кто их построил. Они провели спуск в подземелье через главную конгрегационалистскую церковь, венчающую город. А именно, в левой части храма под балконом у второго окна оборудован вход, который истинный путник без труда отыщет». Гонения представителей традиционных конфессий на приверженцев культа Зеленого Пламени в 17 веке заставило их искать убежище. Под видом изгнания часть разоблаченных инакомыслящих якобы покинула город, хотя на самом деле перебралась жить в катакомбы. Та часть служителей культа, чья связь с поклонением Тулши осталась в тайне, продолжила вести обычную жизнь, однако в дни моления и празднеств через проход в конгрегационалистской церкви спускалась под землю и воссоединялась со своими братьями. Общими усилиями они значительно расширили площадь тоннелей, часть которых, как отмечает автор, имеет неизвестную природу и уже существовала здесь до прихода первых поселенцев. Теперь ходы простирались ко всем окраинам города, что позволяло изгнанникам чувствовать себя уверенно и беспрепятственно в любое время дня и ночи перемещаться по Кингспорту. Главной залой и центром воззвания к черному богу, к неистовому всепожирающему зеленому пламени, является подземная площадь под Централ Хилл. Еще в прошлом веке на самом высоком холме города находились городское кладбище, церковь и госпиталь. По-моему, сейчас там какой-то торговый центр. Это нужно уточнить. Но если церковь до сих пор сохранилась, вход в подземные галереи должен располагаться в ней. Помимо этого, еще один проход обустроен где-то у подножия Кингспортского утеса. Автор пишет: «Там, где гора касается земли, путешественник может найти покой, приют и путь в глубину». Согласно путеводителю, дополнительный спуск в пещеры был и у западного кладбища, которое в книге именуется «Неугодным богу Тулсше». Такое название закрепилось за новым погостом из-за того, что изначально у приспешников древнего бога не было возможности похищать тела умерших со вновь созданного кладбища. С течением времени подземные ходы появились и там, и проблема была решена. Когда наши верховные жрецы обретали физическое воплощение и начинали ходить по земле, случайно видевшие их глупые иноверцы всякий раз бежали в ужасе. Вскоре они перестали хоронить умерших на вершине холма у церкви, учредив новое западное кладбище. Они твердили, что мертвые поднимаются из проклятых могил, а обилие червей за кладбищенской оградой пугает всех местных жителей. «Однако мы и там обрящем свою паству», — сказал нам Бог, — «и мы туда простерли свои руки». Далее говорится, что в темную ночь на городских улицах можно услышать скрип виселицы на ветру. Нужно идти на звук, и тогда найдешь спуск к знаниям на новом западном кладбище. Господи, волосы встают дыбом от того, что встречаешь на страницах путеводителя. Неужто правдой являются факты, упоминаемые Суотом в своей книге о воскресших мертвецах, медленно бредущих по улицам города? Завтра предстоит обследовать эти и другие места, которые описывает автор, и которые могут привести меня в подземелье. Святые угодники, но ведь что-то же должно сохраниться. Если не эти упомянутые ходы, то, возможно, дом на Грин-Лейн или дом на Уотер-Стрит все еще стоят. Хотя прошел целый век, и есть вероятность, что сгнившие строения снесены, а все входы завалены бульдозерами, которые один за другим возводят эти чертовы небоскребы. Невероятно! Какое возбуждение охватило меня сегодняшней ночью! Без сомнения, нужно во что бы то ни стало найти на пляже этот чертов во всех смыслах зуб. Путеводитель твердит, что без него невозможно провести таинство посвящения. С другой стороны, к чему все сложности? Ведь чтобы взорвать научный мир, будет достаточно того, что я явлю сообществу скептиков подземный город, которому почти 400 лет, и о котором до сих пор никто не знает. Завтра я займусь этим. А пока новая глава. Исторический центр города, где я видел что-то о загадочных часах полуночного времени.